маски душу греют, когда лицо бледнеет. Не бойся, дети на улицах болеют, лечатся шприцами, терапия внутривенной. Проблемы детей с отцами свели концы с концами. На рынке центральном получил паралич церебральный. Не пора ли нам перестать быть парой? Предпочитает их вместо пара, шишки вместо плана. Чтобы было так плавно, гнял упоралтных, а где-нибудь в Италии платят налом или на Киви. Переводы в рублях и биткоинах, присели на водные процедуры в роддоме. Ты вроде бы милая, а я дырявлю пластик и леплю пластилином себе судьбу, воплощаю мечты с лизердином под язычком на бумажке. Нас спасут люди в фуражках, на мне рубашка Барбари, а ты нарядная, как Барби, ждешь своего Кена в платье белом. Я помню, как рисовали перекрестки феном, сушила волосы, пока им же чертил полосы. На столе в кухне мокрая сигарета за ухом, варю последнюю плюху. Как часто раньше в разговоре можно было слышать: жизнь-то у нас хорошая, лишь бы только не было войны. Но война уже пришла. Тихо, без выстрелов и взрывов, унося и калеча души и жизни молодых людей.